Верховный демон возвышался над раковиной Гаурхи с таким самодовольным видом, что захотелось отходить его мокрой тряпкой, как любая хвостовая девчонка умеет с измальства, или хотя бы, как подобает благовоспитанной Лилае, ломтик лимона ему предложить. Только вот лимона у меня под рукой не было. Собственно, как и мокрых тряпок. «Ты что здесь делаешь?» — возмутилась я. «Совсем сдурел? Брысь отсюда сейчас же!» По наглой ухмылке инкуба как-то сразу очевидно стало, что на команду «брысь» верховные демоны не реагируют. Как и то, что в ближайшее время оставлять меня в покое не собираются. И я не то чтобы против, нет. Опыт опять же показывает, что сопротивление приветствуется. Еще как приветствуется. Бесстыжая память тела напоминает об этом крохотным магическим фейерверком внизу живота. Первым фейерверком из целой цепочки, которая идет по нарастающей. Это похоже на то, как кто-то разбивает внутри тебя магическое стекло, и мириады крохотных осколков пронзают изнутри, разлетаясь в разные стороны. Второй фейерверк был уже намного ярче, а третий... «Прекрати!» — хотела рыкнуть на демонюку как следует, а получился позорно томный выдох. «Ничего не могу с собой поделать, лакомая. Как увидел тебя голый, все, голову потерял». Снова возмущенный писк. Заливаюсь краской по уши. Невольно скольжу взглядом вниз. Вот что он несет? Здесь целое одеяло пены. На весь наш лицей хватило бы. Впрочем, что-то мне подсказывает, что пена для демона, тем более для Аразона, не преграда. «Уходи!» Главное, побольше строгости в голос, чтобы дрожь эту Шархову скрыть, и влажные нотки эти, и внезапную хрипотцу. «Брось, детка!» — так и послушал меня Аразон. «Ты из-за той мантикоры, что ли, куксишься? Ерунда, я же пошутил. Но правда, тебе ничего не грозило, разве не поняла до сих пор? Забыла, что у тебя дар небесной всадницы? Та зверюга из-за потомства ерепенилась немного. На тебе ни одна мантикора ничего не сделает. Никогда, поверь». По мере того, как инкуб говорил, голос его становился все более текучим, обволакивающим, а к концу спича демонюка наглый еще и уселся на борт раковины. Хороша картина ей предильщицам. Достойная Наоли из лицея владыки света возлежит перед верховным демоном, в чем мать родила. А то, что возлежит в ванной, это уже детали. «Зачем ты пришел?» Прежде чем ответить, демон как-то странно покачал головой. «Я и сам хотел бы знать, зачем», — выдохнул он. «Просто влип, детка, по уши». Смутившись, я опустила взгляд. И очень зря, потому что взгляд мой как нарочно сам сполз на самое красноречивое тому подтверждение, что демон и правда соскучился, и не то, что между ушами. «Раз Риару можно приглашать тебя на свидание, почему мне нельзя?» Он спросил, не моргнув глазом, соврала я. «А у нас был секс». «И что?» — возопила Лилая благородного происхождения. «Стоп! Откуда о свидании узнал? Если ты как-то следишь за мной с помощью тенька или этой шарховой метки...» «Тяв, тяв, тяв!» — тут же мелко затявкал лисенок, всем своим видом показывая, что о Аразоне он знать не знает. «Нет», — покачал головой инкуб, — «не слежу, а то совсем бы головой уже двинулся». «Тогда откуда?» — я собиралась повторить вопрос, но инкуб меня опередил. «Видела бы ты себя на приеме. Платье измято, губы...» Я потупилась, прикусила губу. «Точно, на прием же мы с владыкой прямо с Дайширу, так сказать, с неба. Переодеться Риардан мне не дал. Хоть я и предупреждала, что Хашури меня прибьет. Хорошо все же, что стервель скандал учинила, и капризному фею не до меня было». «Злишься за метку?» — спросил инкуб. Я хмуро зыркнула на него, но на этот раз ответила честно, разнообразия ради. Злилась. Пока мне эта метка, а точнее зверь на нее привязанный, глаза на кое-что не открыл и жизнь не спас. Как вспомню дыхание первого магистра прямо над головой, так близко, что аж волосы шевелятся, так вздрагиваю, А о том, что на территорию магистрата Тенек сам меня и вывел, паразит лопоухий, я, пожалуй, умолчу. Насчет Тенька я пошутил. В смысле? Возопила я грозно и даже подскочила. Почти. Но в последний момент все же осталась в ванной. Инкуб делано вздохнул. В смысле пошутил? Фыркнула я, сдув прядь со лба. А как же подарок? Владыка Запределья расхохотался. Смеялся он несколько напряженно, но все же. «Я метки лакомая. Она ни при чем. Тенек выбрал тебя хозяином, иначе и быть не могло. Звери сами тянутся к всадникам». Я не сумела сдержать облегченного выдоха, и демон рассмеялся снова. На этот раз тепло и нежно. Не знала, что он так умеет. «Эй!» — осадила я инкуба. «Ты тогда это... завязывай!» «С меткой я имею в виду». «А что с ней не так?» Инкуб попытался изобразить невинный хлоп-хлоп ресницами, но кто ж ему поверит? «Я серьезно», — не повелась я. «Я тебе не кукла, чтобы меня за ниточки дергать». «Что же ты предлагаешь?» С самым заинтересованным видом полюбопытствовал демон. «Сними ее!» «Как?» «Как-как? Рогами об косяк. Как ставил, так и снимай». «Прости, лакомая». «Не могу. Правда-правда не могу». В знак своей искренности демон поднял руки, мол, сдаюсь-сдаюсь. «Это сильнее меня. И кто тебе про рога набрехал?» «Аразон, ты сдурел?» — рассердилась я. «Что ты несешь? Ты верховный демон, куда уж сильнее тебя-то!» «И вообще, мне пора». С этой многообещающей фразой инкуб накрыл своим ртом мои губы. Тело тут же откликнулось. Затрепетала в предвкушении более смелых и куда более постыдных ласк. Разум тут же спрятался за радужной дымкой, напоследок пожелав нам с предательскими телесами удачи. Я сама не поняла, как мои руки обвелись вокруг шеи Аразона. Ясно было только то, что происходит здесь и сейчас, правильно, только так и никак иначе. Шархи! Тоненький голосок где-то там, далеко-далеко на задворках сознания, вопил, что я совершаю ошибку. Но кто ж к этому голоску прислушивался? Как-то незаметно рука демона оказалась под водой. Хотя почему рука? Все шесть, как минимум. И это при том, что руку инкуба, в общем-то, две, насколько я помню. И вот как ему это удается? Тело млело. Таяла и плавилась под его бесстыжими руками, откликалась на малейшее касание пальцев. А то, что творили губы этого соблазнителя с моим ртом, невозможно описать никакими словами. Чистое волшебство, магия, восторг. Волшебство оборвалось так же внезапно, как и началось. Демон просто растворился в воздухе, будто лишь привиделся мне. Шумно выдохнув, я выругалась и погрузилась в гаурхи с головой. А когда вынырнула, оказалось, что губы мои по-прежнему горят, как и тело. А над нежной кромкой гаурхи возвышается уже другой владыка. Тот самый, который пресветлый. Медом им всем здесь намазано, что ли?